По случаю 85-летия со дня основания Героической Корейской Народной Армии, Ким Чен Ыну 24 апреля прислали корзину цветов Японский комитет поддержки самостоятельного и мирного объединения Кореи.